С душевным трепетом Ранд вновь затянул узел. С этим покончено. Раздумывая о ветре, налетевшем на него на верхушке башни, он добавил: «Странные дела случаются так близко от запустения». Он не был уверен, что верит в это. Во всяком случае, не так, как полагал, очевидно, Лан. В любом случае, даже не появись тут Престол Амерлин, ему уже давно было пора уходить из Фалдара. Натянув на себя отложенную куртку, которая была густого темно-зеленого цвета, напоминавшего ему о лесах и родных краях, о темовой ферме в западном лесу, где он рос, о мокром лесе, где он учился плавать, Ранд застегнул пояс с мечом, отмеченным знаком цапли, на другой бок повесил ощетинившийся стрелами колчан, лук со снятой тетивой стоял в углу рядом с луками Мэтта и Перина, длинный на две ладони выше юноши посох. Ранд сам вырезал его вскоре после возвращения в Фалдара. И кроме него лишь Лан и Перин могли натянуть его. Просунув скатку одеял и новый плащ под петли на своих вьюках, он повесил узлы на левое плечо, забросил поверх него седельные сумки и взял лук. «Оставить правую руку свободной», — подумал Ранд, — «заставить их думать, что я опасен. Может быть, кто-то так и решит». Дверь, скрипнув, отворилась, открыв взору почти опустевший коридор. Один слуга в ливрее пронесся мимо, но он ограничился лишь тем, что бросил на Ранда мимолетный взгляд. Едва стремительные шаги стихли, Ранд выскользнул в коридор. Он пытался идти естественной небрежной походкой, но с седельными сумками на плече и узлами за спиной выглядел он тем, кем и был на самом деле — человеком, отправляющимся в дальний путь и не собирающимся возвращаться. Ранд прекрасно понимал, как выглядит со стороны, но поделать ничего не мог. Вновь взревели трубы, теперь внутри крепости, звуча чуть глуше. У Ранда была лошадь, высокий гнедой жеребец в северной конюшне, прозываемой «конюшня лорда», рядом с воротами для вылазок, через которые лорд Агельмар обычно отправлялся на верховую прогулку. Сегодня навряд ли лорд Агельмар или же кто-то из его семьи решит прокатиться верхом, и в конюшне могут оказаться разве что двое-трое младших конюхов. До конюшни лорда из комнаты Ранда было два пути. Один вел в обход всей крепости, огибая личный сад лорда Агельмара, потом по дальней стороне цитадели и через кузницу, теперь тоже наверняка опустевшую, и на конюшенный двор. Пока доберешься до лошади, уже 100 раз успеют отдать распоряжение начать поиски. Другой путь был много короче. Сначала через внешний крепостной двор-плац, где как раз сейчас вот-вот должна появиться Престол Амерлин, а в придачу к ней дюжина или даже больше Айседой. При этой мысли кожу защипало. С него уж хватит Айседой на всю жизнь здравомыслящего человека. Одной и так хватило по горло. Все сказания твердят об этом, и он твердо это знал, но Ранд удивился, когда ноги понесли его к внешнему двору. Скорее всего, увидеть легендарный Тарвалан ему никогда не доведется. Такого риска он себе позволить не мог ни теперь, ни когда-нибудь в будущем. Но можно напоследок одним глазком глянуть на престол Амерлин до своего ухода. Все равно, что повидать королеву. Нет ничего опасного в одном взгляде, да еще и издали. Останавливаться я не буду и уйду раньше, чем она успеет понять, что я был там. Ранд потянул тяжелую окованную железными полосами дверь, ведущую во внешний двор цитадели, и шагнул в тишину. Народ густо усеивал дорожки для часовых поверху каждой стены. Солдаты с хохолками на макушках, слуги в ливреях, челядинцы, еще не успевшие отмыться от грязи, все плотно прижатые друг к другу, на плечах у многих сидели дети, глядя поверх голов старших, другие ребятишки протискивались вперед, вытягивая шеи между колен и под локтями у взрослых. На галереях для лучников было не протолкнуться. Они казались забитыми, будто бочки яблоками. Даже в узких бойницах стен виднелись лица. Плотная людская масса окаймляла двор крепости еще одной стеной. Все в молчании смотрели и ждали. Ранд протолкался вдоль стены мимо выстроившихся по краям двора кузниц и мастерских оружейников. Фалдар был крепостью, а не дворцом, несмотря на свои размеры и суровое великолепие, и все тут подчинялось одной цели, тихо извиняясь перед людьми, которых ненароком задевал. Некоторые оборачивались сердито, кое-кто бросал вслед недоуменный взгляд на седельные сумки и узлы, но никто не нарушил тишины. Большинство же даже не удосужилось полюбопытствовать, кто это там мимоходом толкнул их. Поверх голов большей части собравшихся Ранд мог без труда наблюдать за происходящим во дворе крепости. Сразу за главными воротами внутри цитадели выстроилась шеренга мужчин, стоящих рядом со своими лошадьми. Юноша насчитал их 16. Ни у одного из них не было похожих доспехов или одинаковых мечей, и ни один не походил на Лаана, но Ранд не сомневался, что все они — стражи. Круглые лица, квадратные лица, узкие лица — у всех 16 был такой облик, будто они видят то, что другим людям недоступно, слышат то, что другие услышать не могут. Стоя в непринужденных позах, они выглядели столь же смертоносно, как и волчья стая. Лишь одно у них было схоже — все как один носили меняющие цвета плащи, которые Ранд впервые увидел на Лане, плащи, которые зачастую словно сливались с тем, что находилось позади. Глядя сразу на стольких воинов в этих плащах, нельзя было сохранить ни легкое сердце, ни безмятежный вид. Впереди стражей в дюжине шагов от них стояли рядом со своими лошадьми женщины. Капюшоны их плащей были отброшены за спину. Теперь Ранд пересчитал их. 14 айседай. Должно быть, они высокие и низкие, стройные и полные, смуглые и белокожие, волосы подстрижены коротко или нет, распущенные по плечам, свободно не спадающие на спину или заплетенные в косы, одежды столь же различны, как и у стражей. Сколько женщин, столько же фасонов и цветов. Однако они тоже обладали сходством в одном. Теперь, когда они стояли все вместе, оно стало явственным. Для женщин они выглядели лишенными всякого возраста. Издалека их можно было назвать молодыми, но если подойти поближе, они, как знал Ранд, напоминали Морейн, молодо выглядящие и в то же время, нет, с гладкой кожей, но с лицами слишком зрелыми для столь юного возраста, глаза, знающие и повидавшие слишком многое. Поближе, дубина, и без того я слишком уже близко, чтобы не сгореть. Надо было идти длинным путем. Ранд продолжал протискиваться к своей цели, к другой, окованной железными полосами двери, в дальнем конце двора, но оторвать взгляд от происходящего ему было не под силу. Невозмутимые Айседай игнорировали любопытствующих, все внимание обратив на паланкин, находящийся теперь в центре крепостного двора. Несущие его лошади вели себя так спокойно, будто их держали под уздцы конюхи, хотя возле паланкина стояла лишь одна женщина. Лицо ее было лицом Айседай, и она не обращала на лошадей никакого внимания. Перед собой обеими руками она держала вертикальный жезл, высотой в ее рост, на жезле выше ее глаз было насажено позолоченное пламя. В дальнем конце двора цитадели, обратившись лицом к паланкину, стоял лорд Агельмар. выпрямив спину и развернув плечи с невозмутимым лицом. На темно-синем кафтане с высоким воротом стойкой алели три бегущие лисицы дома Джагат, и виднелся устремившийся вниз черный ястреб Шайнера. Рядом с лордом Фалдара Ронан, высохший от прожитых лет, но высокий по-прежнему, высокий жезл Шамбаяна увенчивали три лисицы, вырезанные из красного аватина. По рангу и полномочиям Шамбаян Ронан был ровней Шатаян Элансу, но Элансу оставляло ему лишь распоряжаться церемониями и секретарствовать у лорда Агельмара. Кисточки прически обоих мужчин были белыми, как снег. Все они — стражи, а Седай, лорд Фалдара и его Шамбаян стояли неподвижно, будто скала. Толпа зевак затаила дыхание. Вопреки самому себе Ранд замедлил шаг. Вдруг Ронан трижды громко стукнул о широкие плиты жезлом, выкрикнув в тишину: «Кто идет сюда? Кто идет сюда? Кто идет сюда?» Женщина возле паланкина легко ударила своим жезлом в ответ тоже трижды. «Блюститель печатей! Пламя Тарвалана! Престол Амерлин!» «Почему мы должны бдить?» — вопросил Ронан. — Ради надежды рода людского, — отозвалась высокая женщина. — От чего мы охраняем? — От тени в полдень. — Долго ли нам охранять? — От восхода солнца до восхода солнца, пока вращается колесо времени. Агельмар поклонился ей. Белый чуб шевелился на слабом ветерке. «Фалдора предлагает хлеб и соль и гостеприимство. Рады приветствовать Престол Амерлин, ибо здесь стоят на страже, здесь блюдут пакт. Добро пожаловать!» Высокая женщина отдернула полог паланкина, и из него ступила на землю Престол Амерлин, темноволосая, неопределенного возраста, как и все Айседа и женщины, выпрямляясь, обижала взглядом собравшихся. Ранд отшатнулся, когда ее взор скользнул по нему. Он чуть ли не физически почувствовал его прикосновение, но ее взгляд прошел дальше и остановился на лорде Агельмаре. Слуга в ливрее опустился подле нее на колено, держа в руках серебряный поднос со сложенными полотенцами. Над ними еще поднимался пар. Женщина церемонно промокнула лицо и вытерла руки влажной тканью. «Я благодарю, сын мой, за ваш радушный прием. Пусть свет осияет дом Джагд, пусть свет осияет Фалдара и всех в нем». Агельмар вновь поклонился. «Вы оказываете нам честь, мать». То, что она называла его сыном, а он обращался к ней мать, не прозвучало странным, хотя, если сравнить ее гладкие щеки с его резко очерченным лицом, скорее он походил на ее отца, если не на деда. Ее осанка могла поспорить с его манерой держать себя. «Дом Джагат к вашим услугам. Фалдара в вашем распоряжении». Со всех сторон раздались радостные кличи, набегающими волнами ударяясь о стены. Затрепетав всей душой, Ранд заспешил к дверям, ведущим прочь от опасности, уже не заботясь о том, что кого-то толкает на ходу. «Это все твое проклятое воображение. Она и не подозревает, кто ты такой, не знает об этом. Пока еще. Кровь и пепел, если б она знала». Он не хотел даже думать о том, что произошло бы, зная она, кто он такой, что он такое. Что произойдет, когда она, в конце концов, выяснит это? Он гадал, не имела ли она какое-то отношение к тому ветру на верхней площадке башни. А Айс Седай ведь способны на подобные штуки. Протиснувшись в желанную дверь и захлопнув ее за собой, отсекая приветственные крики, что еще сотрясали крепостной двор, Ранд облегченно перевел дух. Коридоры тут были так же пусты, как и те, по которым он проходил немногим ранее, и поэтому юноша пустился бегом. Через дворик поменьше, где в центре плескался фонтан, еще по одному коридору и намощенный плетником конный двор. Сама конюшня лорда, высокая и длинная, была выстроена внутри крепостной стены с большими окнами, выходящими внутрь крепости. Лошадиные стойла располагались на двух этажах. Кузница на противоположной стороне двора стояла непривычно тихой. Ковочный кузнец и его подручные ушли поглазеть на приветствие. В широких дверях Ранда глубоким поклоном встретил Тима, старший конюх. Кланяясь, он прикоснулся ладонью к морщинистому обветренному лбу, потом к сердцу. «Душой и сердцем готов служить вам, милорд». «Чем может услужить Тима, милорд?» На голове конюха не было чуба воина. Волосы Тимы напоминали опрокинутый серый горшок, нахлобученный на голову. Ранд вздохнул. «В сотый раз, Тима, повторяю, я не лорд, как угодно, милорд». Поклон конюха на этот раз оказался еще ниже. Причиной этого недоразумения послужило сходство имен. Ранд Алтор, Аллан Мандрагоран. В случае с Ланом, согласно обычаю, Малкер, королевская Ал, именовала его королем, но сам он никогда им не пользовался. Для Ранда же Ал было просто частью его имени. Правда, он слышал, что когда-то раньше, очень давно, до того еще, как двуречие стало называться двуречием, эта приставка означала «сын такого-то». Кое-кто из слуг в цитадели Фалдора счел, однако, что поэтому он тоже король, ну или, по меньшей мере, принц. Все его попытки убедить их в обратном не возымели большого эффекта, разве что снизили его титул до лорда. По крайней мере, так Ранд предполагал. Он никогда не видел, чтобы так много кланялись и расшаркивались даже перед лордом Агельмаром. «Мне нужно, чтобы рыжий был оседлан, Тима». Ранд знал, что лучше обойтись так, чем пытаться самому заняться этим. Тима не позволил бы ему марать благородные руки. Я решил провести пару дней за городом. Дайте только оказаться верхом на большом гнедом жеребце, и через пару дней его увидят у реки Эринин или переходящим границу Арфела. Тогда они меня ни за что не найдут». Конюх сложился чуть ли не вдвое и остался в таком положении. — Простите, милорд, — хрипло прошептал он, — простите, но Тима не может исполнить приказания. Вспыхнув от замешательства, Ранд обеспокоенно оглянулся вокруг. На виду не было ни одной живой души. Потом схватил Тиму за плечо и силой заставил того выпрямиться. Запретить Тиме и немногим другим вести себя подобным образом он не мог, но попытаться сделать так, чтобы этого не видел чей-нибудь взор, было в его силах. — Почему не может Тима? — Тима, посмотри мне в глаза, пожалуйста. — Почему? — Таковы распоряжения, милорд, — произнес Тима по-прежнему шепотом. Он продолжал прятать глаза не от страха, а от стыда, что не может выполнить того, о чем просит Ранд. Чувствовать стыд для шайнарцев — все равно, что для другого человека получить на лоб клеймо вора. Вплоть до изменения приказа ни одна лошадь не покинет эту конюшню и никакую другую в крепости, милорд. Ранд открыл рот, чтобы сказать конюху, что все в порядке, его вины тут нет, но вместо этого облизал губы. «Ни одна лошадь? Ни из какой конюшни?» «Да, милорд. Приказ был отдан совсем недавно, какие-то минуты назад». Голос Тимы обрел силу. «Также закрыты и все ворота, милорд. Без разрешения никто не выйдет и не войдет. Даже городской караул. Так было сказано Тиме». Ранд тяжело сглотнул, но ощущение сдавливающих горло пальцев не исчезло. — Тима, Что это за приказ? От лорда Агельмара? Конечно, милорд, от кого же еще? Конечно, лорд Агельмар лично не отдавал такого распоряжения Тиме, и даже тому, кто передал его Тиме. Но, милорд, кто еще мог отдать Фалдора такой приказ? Кто еще? Ранд чуть не подпрыгнул, когда на крепостной колокольне глухо ударил самый большой колокол. К его звону присоединились другие, потом затрезвонили колокола в городе. — Если Тиме будет позволено сказать, — обратился к юноше конюх, улучив момент между колокольными ударами, — то милорд должно быть очень счастлив. Ранду пришлось в ответ кричать, чтобы Тима его услышал. — Счастлив? Почему? — Приветствие кончилось, милорд. Тима указал рукой на колокольню. — Теперь Престо Ламерлин пошлет за милордом и за друзьями милорда и пригласит их к себе. Ранд бросился бежать. Он еще успел заметить озадаченное выражение лица Тимы, а потом конюх исчез из виду за углом. Какая разница, что подумает Тима? Она сейчас пошлет за мной.